Наш рассказ, в центре которого Пушкин, может создать ложное впечатление, будто именно поэт был главным объектом внимания карающей государственной машины тех месяцев. Разумеется, это не так. После первых откровенных показаний Трубецкого и других, отсутствие имени Пушкина среди членов тайных обществ было достаточно красноречивым. Мейлах обратил внимание на защитное молчание о Пушкине ряда декабристов Пущина, Кюхельбекера, Рылеева, Бестужева. Мейлах. Жизнь Александра Пушкина. Ленинград, 1974 год, страницы 220-221. Примечание редакции. Однако вопрос об идейных истоках, вдохновителях, учителях этих людей еще не был решен. Каждый из доставленных арестантов получал, между прочим, стандартный вопрос, с которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мысли, то есть от сообщества ли, или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях, и каких именно, кто способствовал укреплению вас сих мыслей. Объяснение Штенгеля, переносившего вину, так сказать, на правительство, разумеется, мало смягчало дело с точки зрения царя и следователей. После отмеченных уже упоминаний Пушкина на допросах, Пущин, 17 декабря, Майборода, 22 декабря, Бестужев, 26 декабря, Бестужев, П., около 11 января, Штейнгель, 11 января, Лорер, 16 января, поэт попадает в следственные бумаги, 21 января. Мичман Василий Дивов показал, что свободный образ мыслей получил частью от сочинений рукописных. Он и были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей, кроме одних стихов князя Вяземского на вельмож. Восстание декабристов, том 14, страница 307. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Этот ответ, как и другие подобные, не датирован. Однако общие сведения составлялись непосредственно перед допросом в комитете. Здесь и позже в подобных случаях указывается дата ближайшего заседания Следственного комитета. Примечание редакции. 27 января. Накануне допроса в Следственном комитете эмоционально рассказывает о себе Бестужев Рюмин. Первые либеральные мысли почерпнул в трагедиях Вольтера. Между тем везде слыхал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это все более и более укрепляло во мне либеральные мнения. Восстание декабристов, том 9, страница 49. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. 28 января. Показания Горсткина о том, как в Петербурге у князя Ильи Долгорукова, осторожного Ильи, Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой. Нечкина. Новые о Пушкине и декабристах. Литературное наследство. Том 58. Страница 158-159. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1931-1979 годы. Примечание редакции. 7 февраля. Перед допросом в комитете Штейнгель отвечает приблизительно в том же духе, как прежде Александр Бестужев. Ставит стихи Пушкина в ряд печатных и рукописных трудов, повлиявших к развитию либеральных понятий, но при том замечает, что те сочинения вообще читал из любопытства, и решительно могу сказать, что они не произвели надо мною много действия, кроме минутной забавы. Подобные мелочи игривого ума мне не по сердцу. Но я увлекался более теми сочинениями, в которых представлялись ясно и имелись истины, неведение коих было многих зол человечества причиной. Тут нет никакого противоречия с тем, что Штейнгель писал 15 января. Там речь шла о влиянии сочинений, дышащих свободой. И 42-летний Штейнгель как бы отделяет себя от той молодежи, но не упускает случая и в новом показании сослаться на объективную ситуацию, ведущую к свободомыслию. Сам ход истории, особенно события царствования Александра I, по Штейнгелю куда больше разогревает ум, чем те или иные рукописи. Проходит еще 5 дней. 12 февраля. Член общества Соединенных Славян Бечаснов говорит нечто с виду прямо противоположное Штейнгелю, но по сути отвечающее его мнению о влиянии поэта на молодые умы. Борисовы и Люблинский советовали мне бросить романы как незаслуживающие потери времени. Предлагали читать хороших писателей, трагедии, стихотворные сочинения Пушкина и других. «Восстание декабристов», том 5, страница 277. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Пушкиниана 2 месяцев процесса подходит к концу. В марте-апреле начнется особый период заочной пушкинской биографии. Заметим только, что 17 февраля Кюхельбекер впервые называет имя Льва Сергеевича Пушкина. Кроме пистолета, дал мне кто-то из черни палаш жандарма, которого удалось нам выручить из рук их. Отдал же я палаш сей молодому Льву Пушкину, пришедшему, однако ж, на площадь, как полагаю, из одного ребяческого любопытства. Вскоре потом увидел я его, Пушкина, без палаша. «Восстание декабристов», том 2, страница 173. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Ощущение поэта, что от жандарма еще не ушел, и что на процессе может возникнуть его имя, верное. Два обстоятельства увеличивали опасность. Во-первых, следствие над декабристами только началось. Испуганные верхи еще не разобрались в том, кто главный и кто не главный сговорщик. Хватает при случае и людей незамешанных. Во-вторых, безопасности Пушкина постоянно вредят различные слухи, распространяемые на разных общественных полюсах. То, к чему применим знакомый термин «социальная репутация». Летопись жизни и творчества фиксирует далеко не все, но достаточно типические разговоры, записи, где выражается удивление, что Пушкин еще на свободе. 13 января 1826 года Павел Болотов сообщал отцу, ученому и публицисту Андрею Болотову. В числе сих возмутителей видим имена известного Рылеева, Бестужевых, Кюхельбекера, как модных стихотворцев, которые все дышали безбожную философию, согласно с модным их оракулом Пушкиным, которого стихотворения столь многие твердят наизусть и, так сказать, почти бредят ими. Следовательно, корни этой заразы весьма глубоко распространились, и нелегко выдернуть их и уничтожить. Шиманов из переписки Болотовых о декабристах и Пушкине. Литературный архив, том 1, издательство Академии наук СССР, 1938 год, страница 279. Примечание редакции. Человек совсем иного круга, чешский поэт Челаковский, 3-15 февраля, писал: «В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой. Лавров, Пушкин и славяне. Пушкинские дни в Одессе. Сборник Императорского Новороссийского университета. Одесса, 1900 год». Страница 117. Подразумевается отец 3 декабристов Муравьев-Апостол. Примечание редакции. Тайный агент Локотелли передавал начальству: «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин не привлечен к делу». Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором. Санкт-Петербург, издательство «Парфенон», 1922 год, страница 11. Примечание редакции. Воейков, вероятно, представлял общий глаз, когда подчеркивал через 12 дней после восстания, что Кюфельбекер воспитывался в лицее в одно время с Пушкиным. Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее Щукина. Книга 5, страница 249. Примечание редакции. Ему вторит человек другого ранга. 16 февраля великий князь Константин Павлович, вспомнив об исключенном некогда из лицея Гурьеве, комментирует: «Он товарищ известным писакам Пушкину и Кюфельбекеру». «Русская старина», 1873 год, номер 9, страницы 374-375. Примечание редакции. Лицейская тема вообще фигурирует в течение всего политического процесса. Приведем один прежде неизвестный эпизод. Весной 1826 года в Лионской универсальной газете была напечатана статья и, как заметили в России, перепечатана в газете «Л'Этуаль», номер 3059, где утверждалось, что большая часть молодых людей, вышедшие из знаменитого царско-сельского лицея, в той или иной степени замешаны в заговоре. При этом французские газеты не без злорадства подчеркивали отсутствие заговорщиков среди выпускников и иезуитских колледжей. Испуганный за своих учеников бывший лицейский директор Энгельгард подал специальную записку, которая сохранилась в архиве Министерства народного просвещения. Энгельгард приводил данные о верноподданной успешной службе выпускников первых лицейских курсов и подчеркивал, что лишь двое по официальному правительственному сообщению участвовали в гнусном заговоре — Пущин и Кюфельбекер. Причем последний вообще давно уже замечен в повреждении ума. Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 735, номер 171, лист 1, на французском языке. Примечание редакции. Энгельгард просил разрешения публично защищать лицей в немецком журнале, издававшемся «Ольдекопом». На просьбе лицейского директора с датой апрель 1826 года осталась запись министра народного просвещения Шишкова. Докладывал на Елагине острову мая 21 дня 1826 года. Высочайшего соизволения не последовало. Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 735, номер 171, лист 3. Примечание редакции. Вскоре в недрах тайной полиции будет составлена особая булгаринская записка о царско-сельском лицее и духе оного, но это произойдет уже после вынесения приговора декабристам. Прежде коснемся событий весны и лета 1826 года. Март-апрель. Проходит третий и четвертый месяц петербургского процесса и Михайловского ожидания. 16 апреля псковский гражданский губернатор Адеркас представляет генерал-губернатору Паулуччи и министру внутренних дел список лиц, состоящих под надзором полиции, где под третьим и последним номером значится коллежский секретарь Александр Пушкин, по высочайшему повелению за распространение в письмах своих предосудительных и вредных мнений, исключен из списка чиновников коллегии иностранных дел и выслан в 1824 году из Одессы по распоряжению новороссийского генерал-губернатора для жительства Псковской губернии в имении родителей под присмотром полиции. Ведет себя очень хорошо, занимается сочинениями. Государственный архив Псковской области, фонд 20, канцелярия Псковского губернатора, опись 1, номер 743, листы 4-5. Примечание редакции. В первые весенние месяцы Следователи время от времени получают от заключенных показания в том же духе, что и прежде. Влияние Пушкина на мысли, сожжение его опасных стихов. 3 марта. Член общества Соединенных Славян, прапорщик Шимков, объясняет, откуда у него стихи, наполненные мерзостным ругательством. Найдены мною в местечке Белой Церкви 1824 года в августе месяце. Написано «П.Ш.Н. Сие я почел за Пушкин. Впоследствии времени я списал их собственную моей рукою». Восстание декабристов, том 12, страницы 261-262, Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. 8 марта. Комитет заслушивает Василия Давыдова, старинного пушкинского приятеля по Каменке. «У меня же никаких бумаг до общества касающихся не было, кроме учреждений 10 министерств. На одном листе сочинения Пестеля еще были у меня некоторые стихи Пушкина и выписки из политических сочинений. Я все сие сжег, что и другие сделали». Восстание декабристов, том 9, страница 216. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Обоснование датировки там же, страница 314. Примечание редакции. Это отдельные, друг с другом не связанные, хотя и опасно, накапливающиеся детали. Но вот возникает последовательная цепочка показаний. Еще 2 февраля с юга привезли арестованного Михаила Паскевича, штаб-ротмистра белорусского гусарского принца Аранского полка. В его бумагах следователи находят 2 стихотворения, которые аттестуются как богопротивные и в трепет приводящие. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 22. Примечание редакции. Паскевич признался, что это перевод с французского 2 стихотворных фрагментов, посвященных известному политическому событию, случившемуся в Париже в 1820 году, убийству герцога Берийского сидельщиком Лувелем. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 2, 24-26. Примечание редакции. В деле Паскевича сохранились только те французские строки, с которых офицер сделал русский перевод. Любопытно, что Паскевич, согласно его собственным показаниям, вырвал из контекста стихотворения, сочувственного к убитому члену королевской фамилии Бурбонов, только то место, где убийца, стараясь идти на оное убийство, говорит для своего ободрения. Ситуация эта несколько напоминает историю с отрывком из пушкинского «Андрея Шенье», которому прибавили заглавие на 14 декабря. Объясняя, откуда он почерпнул вольнодумческие и либеральные мысли, Паскевич ссылался на книги «Встречи с людьми такого мнения о более от чтении вольных сочинений господина Пушкина». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 2. Примечание редакции. Это показание было сделано 22 февраля. В деле дата отсутствует. Допрос Паскевича зафиксирован в журнале заседаний Следственного комитета. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 26. Запись о заседании 22 февраля 1826 года, листы 214-218. Примечание редакции. Вскоре начинается самый опасный для поэта момент процесса. 27 февраля привозит с юга члена общества Соединенных Славян, чиновника 10 класса Илью Иванова. А у него разные вольные стихи известных и неизвестных авторов. Иванов не назвал сочинителей, заметив, что об этом лучше знают другие соединенные славяне. Поручик Петр Громницкий, который и передал Иванову стихи, а также майор Михаил Спиридов и поручик Николай Лисовский. «Восстание декабристов», том 13, страница 298, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Почему Иванов не назвал имени авторов крамольных стихотворений, но сослался на товарищей? Не хотел их компрометировать, думал, что товарищи тоже ответят неопределенно. 16 марта был допрошен Громницкий. Спрошенный, не он ли сочинил стихи, найденные у Иванова, Громницкий отказался от опасной славы, но вспомнил, что осенью 1825 года в лещинских лагерях Бестужев-Рюмин в присутствии Громницкого, Спиридова и Тютчева прочитал «Кинжал». «Восстание декабристов», том 13, страница 299. Датировка в летописи 9 февраля ошибочна. Примечание редакции. Произнесши стихи сии, Бестужев спросил, не желает ли кто иметь их, и немедленно переписав, вручил их Спиридову, у которого я после брал с тем, чтобы переписать. Но носивши при себе несколько дней, я потерял он и теперь написал только то, что мог вспомнить. Но Бестужев должен знать их, ибо он очень твердо перечитывал их наизусть. Как известно, вместе с этим показанием сохранился записанный Громницким текст «Кинжала», тщательно вымаранный следователями, но не выдранный из дела, так как на обороте находились важные показания. Впервые, кажется, следственным документом становились уже не ссылки на стихи Пушкина, но сами стихотворные строки. «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды». 17 марта опять был вызван Илья Иванов, снова уклончивый ответ. Затем перерыв в процессе декабристов, привозят и хоронят Александра I, но в конце марта следствие с особой энергией пускается по пушкинскому следу, одновременно выясняя и круг читателей Михаила Паскевича. 31 марта. О кинжале спрашивают Лисовского. Неопределенный ответ. В тот же день допрос Тютчева и Спиридова. Они подтверждают, что слышали это и другие неистовые стихотворения от Бестужева, Рюмина, списали у него и распространили. Несколько показаний Иванов, Лисовский, Громницкий, Тютчев, Спиридов ведут к одному из пяти главнейших — Бестужеву-Рюмину. При этом сохраняется уже прежде выявившееся единство судеб Пушкина и Паскевича, несоизмеримость талантов, но сопоставимость политического звучания. И строки Паскевича, оказывается, тоже списаны и использовались для агитации Бестужевым-Рюмином. Чем выше ранг читателя-распространителя, тем опаснее для автора. Мало того, там, в лещинских лагерях, Бестужев-Рюмин взял с соединенных славян клятву, и они присягали на образе, что готовы нанести смертельный удар тирану. Эта клятва была среди главнейших обвинений, поведших Иванова, Громницкого, Тютчева, Спиридова, Лисовского в Сибирь, откуда никто из них не вернется. Чтение «Кинжала» одновременно с этой клятвой — часть обряда, агитационного призыва к самому страшному, по понятиям самодержавной власти, государственному преступлению. Вероятно, Пушкина арестовали бы, или, по крайней мере, доставили на следствие, если бы он уже и так не был ссыльным. Но разве Александр Сергеевич знает обо всем этом? В марте он занят пятой главой Онегина, а найдя в «Северной пчеле» выпады Булгарина против Эды Боротынского, тут же отвечает веселым обращением к самому Боротынскому. «Стих каждый в повести твоей звучит и блещет, как червонец. Твоя чухоночка ей-ей гречанок Байрона милей, а твой Заил прямой чухонец». К 5 апреля Следственный комитет готовит вопросы Бестужеву-Рюмину, где, между прочим, будет и о Пушкине. А 7 апреля Россия получит необыкновенный подарок, значение которого не сразу поймут. Выйдет альманах «Северные цветы» на 1826 год, а в нем впервые стихи, к которым мы так привыкли, что невозможно представить, будто была литература без них. Что был день 7 апреля 1826 года, когда в первый раз можно было прочесть подражание Корану, или отрывок со слов «Ее сестра звалась Татьяна», или, быть может, «Лесная надежда», укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, то-то был поэт. Вот что получила Россия посреди допросов, очных ставок насчет кинжала и других злонамеренных стихов. Однако черная изнанка тех дней нами еще не вся рассмотрена. Одна линия следствия от Соединенных Славян к Бестужеву-Рюмину готова слиться со второй, не менее опасной. Еще месяц назад, марта 7 дня 1826, довольно откровенные показания дал Михаил Пахачев. Поведение его во время восстания Черниговского полка было на грани предательства. Он дал слово, на него надеялись, но воинская часть, где он служил, без всякого его противодействия разгромила восставших. На вопрос, кто из членов наиболее стремился к выполнению преступного предприятия советами, сочинениями и влиянием своим на других, Пахачев ответил: «Судя по превозносимым от Бестужева-Рюмина каким-то стихам, кои он раздавал всякому и называл сочинителями их Пушкина и Дельвига, почему я и полагаю их членами к преступным предприятиям». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 93, лист 23. Примечание редакции. По этой причине на допрос 5 апреля Бестужева-Рюмина спросит не только о пушкинском кинжале, но и о том, не члены ли тайного общества Пушкина-Дельвиг. Мало того, возникает еще третья опасная линия, грозящая поэту. Следствие занялось показаниями Александра Паджо от 12 марта о совещании, которое происходило осенью 1823 года в Петербурге на квартире Пущина. Вспоминая о намерении Рылеева писать катехизис свободного человека и о мерах действовать на ум народа, Паджо припомнил, что речь шла о сочинении песен и пародий наподобие «Боже, спаси царя» Пушкина. «Восстание декабристов», том 11, страница 74, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Стихи эти Пушкину не принадлежали. В семье Бестужевых автором их считали Дельвига. Смотрите «Воспоминания Бестужевых», Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1951 год, страница 414-797, комментарий Азадовского, примечание редакции. Спрашивая других старинных гостей Пущина, комитет в начале апреля услышал от Матвея Муравьева-Апостола еще подробности о вольных стихах и снова о том, что их переписал Бестужев-Рюмин. Третья пушкинская линия опять выводила на крупнейшего заговорщика. «Восстание декабристов», том 9, страница 263, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. И, как часто бывает, обилие опасностей порождает, притягивает новые. 8 марта 1826 года жандармский полковник Бибиков из Москвы пишет Бенкендорфу о массе мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно для России. Смотрите «Гаврилиаду», сочинение Пушкина. Мадзалевский, «Пушкин под тайным надзором», страница 9-10. Примечание редакции. Поэт, как известно, не признавался в авторстве Гаврилиады. И хотя полковник Бибиков призывал не только к строгости, но и к тому, чтобы польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов, это донесение заняло свое место на столе Бенкендорфа среди разнообразных неблагоприятных сведений о Пушкине.